Глава вторая. Пока доктор Практис трясся от страха, тупо уставившись на зияющую дыру в потолке и падающие обломки, Билл проворно нырнул под металлический стол, обеспечив таким образом: «Забудьте об этом. Когда придет следующая партия замороженных ступней, я хочу выбрать первым». «Все будет ваше. А если вам не терпится, то у меня есть одна, очень изящная ступня 35-го размера. Все, что осталось от медсестры, которую загрызли сторожевые псы». «Нет, спасибо. Уж лучше я подожду. Та, что у меня сейчас, не так уж плоха на время боевых действий, пока не появится вполне подходящая». «Почему вы заговорили о боевых действиях?» — взвизгнул Практис. «А потому что они уже начались, и мы сейчас в самой гуще. А разве вам ни о чем не говорят свист бомб, разрывы снарядов и вопли умирающих?» Полный отчаяния стон Практиса заглушило громовое хлопанье крыльев, и по комнате пронеслась какая-то тень. Билл рискнул выглянуть из-под стола и увидеть: «Сейчас я покажу этой чешуйчатой гадине, пока она до меня не добралась». Как только хлопанье крыльев отдалилось, Билл на четвереньках выполз из-под стола и выскочил сквозь пролом в стене. На секунду он остановился, с восхищением глядя, сколько разрушений произвел дракон за такое короткое время, и тут же снова нырнул в укрытие, когда над головой появился еще один дракон, извергая из клаки поток бомб. Насмешливо произнес Чинджер. Билл схватил с земли обломок бетона и хотел было расплющить на месте зеленое чудище, но не успел. Враг-инопланетянин распахнул люк на шее дракона и выхватил оттуда маленький ракетный двигатель с лямками, который быстро накинул на себя. «Вперед, Чинджеры!» — пискнул он. Крохотные ракеты заработали, и он стрелой взлетел в небо. Билл бросил бетонный обломок и заглянул: «Доктор!» Билл огляделся по сторонам, отошел и вытащил из-под обломков больничную каталку. «Ну-ка, помогите мне погрузить сюда эту голову. Мы отвезем ее командующему базой и посмотрим, что он скажет».